черной кошечкой. По проспекту идут и о чем-то поют. Им не нужно наше прощай, но им важно сегодня и тут. Коты, коты, лестницы, чердаки на полянах моей страны. Одни коты, коты, коты в лапах цветы. Когда весна, мы все коты. Вот они идут по мосту, чтоб потом в кинотеатр. Старый кот стоит на посту, но бежать за кошечкой рад. Коты, коты, лестницы, чердаки на полянах моей страны. Одни коты, коты, коты в лапах цветы. Когда весна, мы все коты. Им не нужен в паспорте штамп. Им не надо дача с авто. Из одежды на кошечке шарф. У него билеты в кино. Коты, коты, лестницы, чердаки на полянах моей страны. Одни коты, коты, коты в лапах цветы. Когда весна, мы все коты. Лестницы, чердаки на полянах моей страны. Одни коты, коты, коты в лапах цветы. Когда весна, мы все коты.